На этом все кончилось. Халиф Омар, завоевав Персию, стремился не обращать персов в ислам, а собирать с них джизью и харадж, налоги на иноверцев. Чтобы воспрепятствовать чрезмерному обращению, он запретил мусульманам владеть землей на завоеванной территории. Поэтому богатые землевладельцы сохраняли и землю, и религию, платя высокие налоги. Зато бедняки и дыхкани, не дорожившие своими клочками земли, охотно переходили в ислам и получали высокооплачиваемые должности, например, сборщиков податей. Поэтому большая часть персов добровольно стала мусульманами, а богатые интеллигенты эмигрировали в Индию. Так Иран стал мусульманским, потому что к этому времени персы не имели ни сил, ни желания отстаивать зороастризм от энергичных носителей ислама. Неистребимая жизнь. Теперь, уяснив суть римско-иранской коллизии, мы вернемся в Рим и посмотрим, каков был там итог последней фазы этногенеза. Итог был следующий. От страны начали отлагаться разные ее части. В 274 году римляне оставили завоевание Трояна Дакию. В Дакии образовался этнос, который мы называем румыны. Дело в том, что со времен Трояна до Аврелиана Дакия римлянам была нужна. Там было золото в рудниках, римляне его выкачали и использовали эту страну как место ссылки преступников. Преступники были со всего Ближнего Востока, и македоняне, и греки, и фригийцы, и галаты, и савры, кто попало. Каждый имел свой язык, но чтобы понять друг друга, они говорили на общем языке, языке начальства, на латинском языке, конечно, не литературном. И когда римляне уходили из Даки, то они, естественно, преступников и их потомков там оставили. Зачем их брать с собой? Зачем им преступники внутри страны? Своих много. И те жили в горах Карпатах, в степях, в лесах, в благодатном климате. Открыли их совершенно случайно в конце 9 века или начале 10. Произошло это открытие из-за осла. Дело в том, что в это время болгары, которые постоянно воевали с Византией, делали набеги, брали добычу и уходили за Балканы. В горах они были недоступны. И вот после такого набега, когда византийские войска преследовали отступивших болгар, а те уходили с нагруженными добычей ослами и лошадьми в горы по тропинкам, какой-то осел взял и стал биться, скидывать вьюг, кричать, вести себя недисциплинированно. И страшно перепуганный погонщик закричал ему: «Торбо, торбо, фратер! Успокойся, успокойся, братец!» А византийский офицер, знавший латынь, образованный человек, записал, что, оказывается, у этих дикарей есть ромеи, то есть потомки римлян. Таким образом, вскрылось существование румын, которые служили в болгарских войсках.